и стряхнули хамелеонов в мешок. Прежде чем они проснулись и успели понять, что произошло. Я предполагал, судя по тому, что они спали на одной ветке, что это самец и самка в период спаривания. Оказалось, что я был прав. Через несколько недель самка отложила на дно клетки 5 белых яиц, очень похожих по размерам на воробьиные. Запрятав в мешок хамелеонов, я почувствовал такое воодушевление, что ни на минуту не задумываясь, вступил бы в единоборство с леопардом, если бы он повстречался мне на пути. К счастью для меня, эти большие кошки в Камеруне исключительно осторожны. В одном месте наши фонари неожиданно осветили двух маленьких галаго. В Камеруне встречаются 3 вида галаго, и 2 из них, насколько мне было известно, не были еще представлены в зоологических садах Англии. Точно определить вид, к которому принадлежит животное, сидящее на высоте 20 футов и освещенное слабым светом фонаря, было невозможно. Поэтому я решил преследовать со всей энергией и решительностью любую обезьяну, хотя бы отдаленно напоминающую галаго. Так мы поступили и с замеченной нами парой, которая карабкалась по лианам, поглядывая на нас огромными, сверкающими, как крупные рубины, глазами. Поимка галаго явно была не под силу одному человеку, поэтому, оставив Андрею с фонарем, я и Элиас с разных сторон подошли к дереву, вскарабкались на него и начали приближаться к обезьянам. Они очень походили на пару маленьких пушистых котят с поразительной грацией и ловкостью прыгавших по лианам. Постепенно мы подобрались к обезьянам, и я приготовил свой сачок. После дикобраза и 2 хамелеонов я рассматривал предстоящее приключение как детскую игру. В тот момент, когда я кинулся к галаго и попытался их поймать, с головокружительной быстротой произошли 3 события. Моя рука коснулась чего-то длинного, тонкого и холодного, начавшего скользить и извиваться. Сачок выпал из моей руки и полетел на землю. Галаго испугались произведенного мною шума, прыгнули и исчезли в темноте. Я замер на месте, не рискуя двигаться по ветвям, так как не знал ни точного места нахождения змеи, ни того, какого она вида. «Андреа!» — крикнул я вниз. «Посвети мне сюда! Здесь змея, и она меня укусит, если я ее не увижу!» Андреа отозвался на крик, навел фонарь на ветку, и я увидел змею. Она свернулась кольцом на пучке веток и листьев на расстоянии фута от моей руки. Задняя часть ее тела обвелась вокруг ветви, но передняя часть была свободна, прогнулась вперед и, очевидно, была готова к боевым действиям. Змея была тонкая, с коричневой кожей и темными пятнами на ней, с короткой тупой головой, на которой выделялась пара больших глаз. Длина змеи, вероятно, достигала 2 футов. Мы настороженно рассматривали друг друга. Ловить ее мне было нечем. Лихорадочные поиски в карманах дали мне лишь короткий кусок бечевки. Связав из бечевки скользящий узел, я отломил большую ветку и прикрепил к ней свой самодельный селок. В это время змея решила расстаться со мной и начала быстро скользить по ветвям. Держась ногами одной рукой на ветви, я трижды тщетно пытался накинуть селок на тонкую шею змеи. Лишь 4-я попытка увенчалась успехом, и я крепко стянул узел. Змея зашипела и свернулась в клубок вокруг узла. Привязав к рукоятке селка платок, чтобы легче найти его на земле,